Прапорщику Баобабовой два раза повторять не надо. Тренированное тело, специально подготовленное для встреч с матерыми преступниками, распрямляется во весь двухметровый рост. Крепко сжаты рукоятки пистолетов, стиснуты оставшиеся после боевых походов зубы, весело блестят колечки в ушах и в носу. Не менее весело поблескивает чисто выбритый череп. Такую встретишь в темном парке на всю жизнь незабываемые впечатления. Машка не знает, что такое сентиментальность. Стреляет без предупреждения. Так ее учили, с двух рук, попеременно. Красивое зрелище. Вот такая она, Баобабова. И у нее заканчиваются патроны. Ловким движением Мария отщелкивает пустые обоймы, быстро вставляет запасные. Для себя-то не пожалела патронов. Непрерывный огонь продолжается. Пули улетают в грозу, смешиваются с дождем. Но черная фигура с горящими глазами даже не шелохнется. Машка довольно хмыкает, откидывает в сторону ненужные пистолеты, сдергивает с пояса гранаты и, коротко ухнув, швыряет их одну за другой в сторону окна. Бросок номер один — перелет, бросок номер два — недолет, попытка номер три — точно в грудь неприятно улыбающегося существа. Теперь только дождаться результата. Мария бросается на меня, закрывая от возможных осколков тело молодого лейтенанта, и даже затыкает уши, чтоб я, не дай бог, не оглох. Первая попытка взрывается на улице. Слышен треск лопающихся стекол и запоздалые возмущенные крики жильцов с требованием немедленно прекратить ночную пьянку. Вторая граната закатывается под батарею центрального отопления, звякает, размышляя, и взрывается. Только осколки по комнате свистят растревоженными пчелами. Хорошо, хоть батарея центрального отопления принимает на себя основной удар. Я бы инженеру, придумавшему эту батарею, памятник при жизни поставил. Когда надо, хрен взорвешь, а когда не надо, хрен заткнешь. После второго взрыва выскальзываю из объятий прапорщика. Мне нужно видеть собственными глазами, как разорвет на части наглого преступника. Черная фигура, не прекращая нагло щериться острыми зубами, ловко перехватывает на лету гранату и, даже не подумав своей глупой головой о последствиях, силой швыряет смертельную железяку за поваленный на бок холодильник. Успеваю заметить только широкий черный плащ, взметнувшийся на фоне облитых ливнем деревьев. «Это что?» Баобабова задумчиво разглядывает крутящийся волчком кусок железа. Не первый год на службе, могла бы и побыстрее соображать, за что только деньги прапорщикам платят. «А-а-а! Наконец-то! Дошло до светлой головы! Если бы все опера так и медленно мозгами воротили, страну давно бы захлестнула гигантская волна преступности». Машка вскидывает руку и пальцами резко плетет замысловатые узоры, как в фильмах про непобедимых десантников. Двое на правый фланг, двое на левый. Центр ползком занимает заранее намеченные позиции. Я в сурдопереводе плохо понимаю. Даже когда по телевизору показывают крутящих пальцами тетенек, заклеиваю кусок экрана бумагой, чтобы с мысли не сбивали, и слушать политические новости не мешали. Но в данную минуту понимаю Марию без дополнительных объяснений. Пора отступать. Нет, все-таки с Баобабовой я бы в разведку пошел. Она бы меня ни за что не оставила раненого на поле боя. Спрашивается, охота ей такую тяжесть, как я, зашкварник в коридор переть. И как все ладно у нее получается, и сама пригибается, и меня волоком волочет. Только каблуки о порог громыхают. Третья граната пропадает зря. Разносит в клочья холодильник. Но мы уже достигли безопасного места и в эпицентр взрыва не попадаем. Ты видела? Нет, ты видела? Это он, точно он! Я неприлично возбужден. Машу руками, как сломанная ветряная мельница, беспорядочно и быстро. Машка еле успевает уворачиваться, но мой воротник не отпускает. Волочет дальше в подъезд. Она понимает, что оставаться в квартире смерти подобно. Засада провалена, оперативные работники с поставленной задачей не справились, а с такими работниками не церемонятся. Обегаем рысью дом. Следов страшного существа, конечно, не находим. А что она, дурное, нас дожидаться? Давно смылась. Кроме устало бредущих в неизвестном направлении цыганского табора в радиусе километра от дома, ничего подозрительного не обнаруживаем. «Ушла!» — разочарованно шипит прапорщик Баобабова, не привыкшая отпускать живьем преступников. «Теперь ищи, свищи. Надо было не в потолок стрелять, а по оконной мишени. Где теперь искать?» «Найдем», — заявляю не слишком уверенно. «Есть у меня одна мысль, но это только завтра. Мы и так переработали. Пора и честь знать. Кстати, а каска твоя где?» Прапорщик Баобабова звонко хлопает себя по голове, удивляясь пропаже ценного исторического экземпляра. Хорошо, если где-то в канаве каска валяется. А если на месте преступления? Уходить надо, Лесик, — жалуется прапорщик Баобабова. И она права. Что скажет капитан, если нас увидит? Известно одному Богу. Ночной город не обращает на нас внимания. Дождь закончился. Только в разлившейся луже иногда срываются капли с деревьев, с домов и с редких постовых милиционеров. Редкие светящиеся окна освещают перегоревшие фонари на улицах. Уборочные машины жмутся к обочине, пропуская спешащие по вызову скорой помощи. Одинокие прохожие торопливо переходят на другую сторону улиц, спешат укрыться в арках. Мы слишком страшны в расстройстве. Пусть завтра наступит хороший день.